Засада. Кельвин и Клей сели рядом с Николсом. Рассказав ему об услышанном разговоре, они только сейчас поняли опасность своего положения. «Нам отсюда просто так не выбраться. У нас практически нечем защищаться от лучестрелок роботов. Они будут бить сплошным огнем и перестреляют нас, как куропаток», — сделал заключение Николс. «Да», — согласился Клей, — «щука шутить не любит. Он все силы приложит, чтобы нас ликвидировать. Будем прорываться», — высказался Терп. Гуппи-старший, как будто бы дремавший, услышав слова Терпа, поднял на него глаза. «Я тоже так считаю, господин Терп. Сил, конечно, маловато, но вот умения наши при нас. Кельвин, помнишь схему, которую мы использовали, чтобы обезвредить врага на корабле? Мы же тогда победили. Я здесь сотворил кое-что. Надо найти только центр управления войском. Можно вот с этого космофона, но думаю, что они уже сменили код. Попробуй отыскать его в этих пещерах. Он переносной, и при нем будет сидеть не робот, а кто-нибудь из команды Нельсона. Кельвин справится с ним быстро, а ты разберешься с программой. Как я слышал, это твое детище». Он перешел на обращение «ты». «Кельвин, я буду роботом, так сказать, гуппи-передатчика от командира войскам. Ты приемником от меня и передатчиком Терпу, который будет руководить войском. Я думаю, что этот путь очень рискован», — не согласился Клей. «Давайте будем действовать старым методом. Мы с Терпом обезвредим робота, который сидит за пультом, потом обезвредим компьютер, тем самым остановим войско на время. И этого времени нам хватит, чтобы прорвать оборону и уйти. Боюсь, что все очень изменилось, Клей. Технологии управления войском шагнули далеко вперед. Этот метод не подойдет. Щука — очень опытный вояка. Он разрабатывает такие схемы». Кельвин вступил в разговор. «Это не Нельсон и даже не Вебер. Это опытная лиса. Пора подниматься, надо идти. Жуль, Пуэйла, вы готовы? Работы будет много». Гуппи-старший поднялся. Первыми вышли Кельвин, Клей и Элис. «Сюда надо вызвать Земфиру», — сказал Клей. «Без нее никак не выбраться, она поможет. Элис, ты можешь ее вызвать? Ты же маг». «Я не умею это делать. Вернее, я не верю в это и никогда не делал вызов через космос». «Какой же ты маг? Даже Эль вызывала своих предков». «Правда, к ней никто не пришел. Пришла Земфира по вызову феи Грей. С ней-то ты можешь связаться через космос?» «Клей, на это нужно время, а у нас его нет. Это же не одна минута. Но я обещаю попробовать». Они прошли спокойно до поворота, где Элис встретил тщедушного человека. Дальше пошли по одному цепочкой. Когда они приблизились к своему первому убежищу, то обнаружили глухую оборону. Все помещение было забито роботами с лучестрелками. Здесь же расположились охранники Лагнера. Они весело шутили, рассказывая разные истории. Клей, скрываясь за сваленными прямо на полу снаряжением и тюками с провиантом, прошмыгнул на волю. Прячась за валунами, оглядел местность у входа. Здесь была та же картина. Плотным кольцом стояло войско роботов. Перед ним был выложен барьер из толстых бревен с узким проходом между ними. Перед барьером были вооруженные люди. Клей поспешил обратно. Прислушался к словам мужчины, который отдавал приказ. «Выступаем через полчаса. Приготовьтесь. Вам задание начать прочесывать проходы 3, 4, 5 до ограждений. Подходите плотным строем к развилке. Далее ждете команды. Ясно?» Он так гаркнул, что зазвенело в ушах. Клей онемел. Он не ожидал такой масштабной операции. Торопясь к своим, он прихватил какой-то тюк с провиантом и наделал шума. Один охранник медленно поднялся, недовольно обводя глазами поклажу. Клей с быстротой ящерицы метнулся в темноту к товарищам, ничего не говоря, начал толкать их вглубь черного прохода. Переведя дух, прошептал: «Там засада. Нас переиграли. Скорее обратно, надо возвращаться в квадрат 54-55». Пересказав услышанное Гуппи-старшему, они приняли решение возвращаться. Обратная дорога заняла меньше времени, так как они почти бежали. Недалеко от развилки они остановились. Клей ушел в разведку. Вернулся он быстро. Осторожно Клей вынул несколько кусков решетки, и один за другим команда скрылась в проходе. Подойдя к лазу, Гуппи и Кельвин пожалели о том, что они сделали перед уходом. От их шутки, как они представляли себе, камень сдвинулся с места и плотно уселся в отверстие. «Вот так пошутили», — невесело заметил Кельвин. «А вдруг там вирус?» «Уэлла, приготовь таблетки», — попросил краснопланетянин. Мужчины принялись за работу. Камень сидел так плотно, что, казалось, никакая сила не сдвинет его с места. Присмотревшись, Никол сказал, камень не сам сдвинулся, его сдвинули. Там был взрыв, причем опытным взрывником. Думаю, что нам его не поднять. На нем лежит щебень от взрыва. Они проверили, что нас там нет, и засыпали лаз. Теперь мы у них в руках. Они все рассчитали, — определил Кельвин. Элис, давай с тобой пробовать. Давай, ты первый, — откликнулся Элис, вставая на четвереньки. Кельвин подставил под камень спину, камень не шелохнулся. «Нужна взрывчатка», — проговорил он, потирая шею. Они поменялись местами. Эффект был такой же. «Надо сделать подставку», — догадался Элис. «Клей, я видел там какой-то агрегат на колесах. Он может не пройти в проем решетки, но ты поколдуй, может, пропихнешь его? Кати его сюда, мы встанем на него втроем». Клей немедленно выполнил его просьбу. Они взобрались на корпус механизма. Упираясь со всей силой, они толкали затычку. Камень сдался и пошел в сторону. Элис, подхватив Пуэлло, пропихнул ее в отверстие. За ней последовал Клей и Гуппи-старший. «Обматывайте камень веревками и тяните. Мы снизу будем толкать. Жуль, Гуппи, помогайте. Терп, ты не суйся, береги плечо», — произнес Элис. Они дружно навалились на камень. Отверстие открылось. «Кельвин, мы остаемся прибирать. Клей, ты поставил на место решетку?» — прокричал Эльвин. «Поставил», — отозвался Клей. «Мы отходим вглубь за колодец», — скомандовал Гуппи-старший. «Камень хорошо положили. Набрасываю в щебень таким слоем, чтобы даже взрыв не смог его сдвинуть. Обратной дороги нет», — сказал он жестко. «Вы не правы, Гуппи». Элис вышел вперед. «Нам надо оставить камень в том положении, в котором он лежит сейчас. Мы всегда его можем сдвинуть и иметь возможность сходить, пусть и рискуя жизнью, за провиантом. Может, и оружие добудем». «Наши лучестрелки разрядились». «Они могут взорвать тоннель», — высказалась Жуль. «Могут. Но они не будут этого делать. Слишком дорогое удовольствие. Сюда больше не пойдут. Они здесь уже были. Обезвредили этот участок, забрали своих людей. Видели, как был уложен камень? Это можно было сделать только изнутри. Значит, выход второй есть. Мы должны его найти. Они уверены, что мы где-то в пещерах, будут искать нас по космофонам. Но их у нас нет. Кельвин, ты выбросил космофоны?» «Я их надежно спрятал около нашей первой базы. Возможно, пригодятся потом», — он хихикнул. «Но лучше бы они их не находили». «Почему уверены, что если мы найдем второй выход, то спокойно через него выйдем?» — спросила Пуэлла. «Потому что там они нас ждать не будут. Они уверены, что мы его не найдем». Гуппи поднялся. «Оставим камень как есть». Все двинулись вглубь темноты. Проходя мимо углубления, в котором Пуэлла обнаружила движение воздуха, они остановились. Гуппи взял полоску бумаги и протянул руку вверх. Полоска заколебалась. «Есть приток воздуха!» — воскликнул он радостно. «Остановимся. Элиста набрала воды?» Вскоре воцарилась тишина. Люди, расположившись на голом полу, засыпали. Только старый мужчина, сидя на корточках, что-то чертил на клочке бумаги, бормоча под нос. «Правильно, я так и думал. Внук прав, здесь, на Красной планете, большая вода лежит гораздо ниже, чем лощина. Значит, есть выход к воде. Надо его искать». Он продолжал твердить это, как молитву, впадая в глубокий сон. Разбудил его приятный запах. Элис и Клей готовили еду. «Жизнь налаживается», — засмеялся Клей. «Доброе утро, командир!» Вся команда включила фонарики, приветствуя старого мужчину. «С днем рождения, дед!» — произнес Гуппи-младший. Команда шепотом прокричала. «Ура!» — положив горкой руки. «Виктория!» — прозвучало вслед. После праздника команда приступила к разработке плана. Обсуждение было недолгим. План был готов. Гуппи-старший поднялся. Вся команда делится на три группы. Первая группа — Никол с внукой Элис обследует колодец. Они хорошие ныряльщики. Я на смену. Вторая группа дежурит у входа — Терп, Пуэлла и я. Третья группа защиты — в составе Кельвин, Клей, Жуль. «Приступаем к своим обязанностям», — дал команду именинник, нехотя поднимаясь. Пуэлла подошла к нему. «Гуппи, я, конечно, рада, что с вами в группе, но почему я?» «Пуэлла, ты же знаешь по планете Корзун, что я хороший ныряльщик. Но слышать врага и разгадывать его планы — это самое главное в нашей ситуации. Ты и я с этим справимся лучше других, я так считаю. Пойдем обмозгуем, с чего начнем».